Глава 14. В штабе царила напряженная атмосфера. Далеко не все были согласны с предложенным батей планом. Никто, понятное дело, спаривать его не собирался. Командиру в сотне доверяли больше, чем самим себе. Но настроение примерно у половины участников утреннего совещания было отвратительно унылым. Воздух пах потом. В лучах света, сочащихся снаружи через крохотное окошко, лениво летали пылинки. На стене снова висела привычная карта, а на столе перед батей лежала на скорую руку нарисованная схема крепости, в которой были отмечены предполагаемые батей усовершенствования. А перед столом, кто на колченогих табуретах, а кто и прямо на земле, сидели батины бойцы. «То есть я правильно понимаю, что мы будем не защищаться, а нападать? Вернее, нападать, защищаясь. Как-то так?» Морщил лоб, уточнил Винт. «Именно. Пока они находятся на лоскутах, где воняет брендашмыгом, у нас нет преимущества в виде своих. Да и мало ли, как наше беременное монстрище отнесется к тому, что на ее территории какие-то ходячие деликатесы убивают ее кормильцев. Вдруг решит вмешаться. Поэтому нам надо подготовить крепость, а после вынудить крестоносца напасть на нее. Причем изначально мы должны производить впечатление, что тот отряд, который мы уничтожили, дорогого нам стоил, а сейчас мы практически беззащитны. Иными словами, вся техника, все укрепления, ловушки и огневые точки должны быть тщательно замаскированы. Да и в целом крепость должна выглядеть, как после крупного пожара. Разрушенные хижины, никаких навесов и бань. Ну кому я, мля, объясняю? С дальних постов наблюдателей снять, всех в окрестности Африки, и чтоб ни одна живая душа без моего ведома не проскочила. Монки с дороги убрать, заложить их внутри крепости. Места я отметил». «Монками сразу займусь», – мрачно пообещал Чос. «Только себе схему перерисую, ладно?» «Хоть две», – кивнул батя. «Мэри, Сокол, на вас снайперские гнезда с возможностью безопасного перемещения между ними. Где надо будет что достроить, обращайтесь к Нбонга. Пусть выделит людей». «Безопасного?» – хмыкнула американка. «Ты имеешь в виду, чтоб грохнули не сразу? Да, батя?» «Ты все верно поняла», – без улыбки подтвердил командир. «Марта, берешь на себя обязанности психа по снабжению. В помощь подключай детей, кроме Семена. Пацаном я сам займусь». «А я чем тогда займусь?» – не понял боец. «Обучением. Берешь ополченцев, берешь женщин. И всех учишь бегать, прыгать, стрелять, водить бронемашины и управляться с пулеметами. Всех без исключений. Марту тоже. Но за исключением стрельбы. Она это и так умеет». «Слушаюсь, бать». «Док, знаю, знаю», – прогундосил врач и почесал кончик носа. «Пойло, коруховка, жемчуг. Не считая бинтов, тампонов, шин». «Да», – не стал дожидаться конца нудного перечисления батя. «Нбонга». «Копать. Укреплять, прятать», – сверкнул белоснежной улыбкой чернокожий бывший студент советского вуза. «Угадал?» «Молодец, возьми с полки пирожок», – похвалил батя. «В качестве стройматериалов бери все, что удастся использовать с хижин, которые мы разрушим, и вспомогательных конструкций». «Ест!» Раздача указаний заняла примерно полчаса, после чего батя отпустил большую часть присутствующих на совещании людей. В штабе остались Ворон, Мэри, Водила, Кола, Ромео, Морж, Паленый и Док. «Ясно, командир что-то задумал», – окинув взглядом оставшихся, прокомментировал врач. «Тебя, может, Кашпировского надо было переименовать, светило местной нетрадиционной медицины?» С легкой насмешкой поинтересовался батя. «Или в этого, как его, Мессинга, и хрустальный шар выдать?» «А зачем мне шар?» – со свойственной ему нудностью поинтересовался Док. «И так все мне ясно. Колись, командир. Я так понимаю, у нас будет отдельное задание, да?» Батя только вздохнул. Еще горше вздохнул Петросян, опечаленный тем, что Док наглухо заруинил его очередную шутку. «Здесь еще не все. Ждем». «До первой звезды?» Саркастическое настроение было не только у батиного внутреннего комика, но и у Моржа, вовремя вспомнившего рекламу из тех древних времен, когда ее еще интересно было смотреть. «Командир, рядовой Семен по твоему приказу прибыл», донеслось от двери звонким мальчишеским голосом. Присутствующие поменялись в лицах и в едином порыве обернулись ко входу, чтобы убедиться, что им не показалось. Но нет, никто из них не пал жертвой галлюцинаций. В дверном проеме действительно стоял одетый, тщательно подогнанный под размер камуфляж Семен. «Проходи», – велел батя и удовлетворенно добавил. «Ну вот, теперь все в сборе, можно начинать». «Ну, начинай», – хмыкнул Док. «Но я могу сразу сказать, что когда начнется заваруха, здесь присутствующие будут находиться где угодно, но не в крепости, да?» «В целом», – смущенно почесал кончик носа батя, мельком подумав, что в исполнении Дока та часть плана, о которой он собирался сейчас рассказать, пока выглядит как дезертирство, но с оговорками. «Нам предстоит провернуть одну очень важную задачу. Пока наши будут отбиваться от сектантов здесь, Мы должны грохнуть самку брендашмыга до того, как она разродится». Док, помнивший, какой ценой и каким чудом они одолели первого такого монстра, разразился громогласным хохотом. Остальные тоже захихикали, представив себе, как будут вдесятером валить самого опасного местного монстра. Но очень быстро в штабе наступила гробовая тишина. И только Семен, полный подросткового воодушевления, не понял, что так насмешило и одновременно напрягло всех остальных. «Ты серьезно сейчас, бать?» Первым разорвал тишину ворон. «Или хочешь, чтоб наш Ромео закончил так же, как его предшественник?» «В жопу себе каркни, не дождешься!» Недолго думая, грызнулся Ромео. «Я тоже и не поняла, зачем нам это? Мы же хотим выманить сектантов сюда, чтобы брендашмык не мог им помочь!» Поддержала дока Мэри. «Все просто!» Поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок, просто пояснил батя. «Против нас не клинические идиоты, хотя если смотреть поверхностно, так может показаться. Это организованная мини-армия, хорошо оснащенная, обученная и замотивированная. И во главе ее стоит человек, который сумел выжить сам, разобраться, как не сдохнуть дальше, поладить с брендашмыгом и поднять свою личную армию. Недооценивать его мысленные способности я бы не стал. Я, конечно, надеюсь, что нам удастся его спровоцировать напасть на крепость всеми силами сразу, но есть вероятность, что он это выкупит. Тогда конфликт станет позиционным, и нам будет не до самки брендашмыга, которая, в свою очередь, за это время, что мы потратим на выслеживание и уничтожение врага малыми группами, вполне успеет разродиться. А поскольку мы сектантами будем заняты друг с другом, то...» Батя не договорил, поскольку все и сами уже успели себе представить, что произойдет, если по известной им территории расползутся пусть маленькие, условно, брендашмыги в количестве точно больше одного. «Значит, предлагаешь повторить ту самоубийственную атаку?» — задумчиво прогундосил док. «Семку тогда хоть оставь в крепости». «Во-первых, Семен едва ли не самый важный член нашей группы», — спокойно пояснил батя, никак не отреагировав на упадническое самоубийственную. «А во-вторых, наша задача — задвухсотить брендашмыга, а не самих себя. Но вообще брендашмыг – не единственная наша цель. В общем, слушайте, действовать будем так». Спустя 2 часа причастные разошлись, и у бати появилась, наконец, возможность немного вздремнуть. Он попытался было удобно устроиться, положив голову на скрещенные на столе руки, но, несмотря на усталость, сон не шел. Тревожные мысли вели свой нескончаемый хоровод, и ни одна из известных бате методик быстрого засыпания на этот раз не дала результата. Иногда ему удавалось на секунду погрузиться в поверхностное небытие, но напряженные нервы тут же выдергивали сознание в реальный мир. Промаявшись почти час, командир бросил бесполезные попытки и решил заняться делами. Выйдя из штаба, по привычке направился к одной из завешенных полиэтиленом и шторами с олиповатым узором ванных в товарных количествах привезенных из троечки, чтобы умыться, и с удивлением обнаружил, что от бани не осталось уже практически ничего. Вернее, по-прежнему стояли на своих местах сколоченные из домиков уборные, украшенные юморными наклейками с надписями «Не промахнись». Имелись 3 из 10 раковин, укрепленных под массивными опорами для пластиковых водяных баков в опалубке из алюминиевых труб, и 2 душевых поддона с висящими над ними хромированными лейками. А вот все остальное отсутствовало. Исчезли шторы, разделявшие душевые. Исчезли все остальные поддоны. Исчезла огороженная несколькими слоями толстой полиэтиленовой пленки большая, человек на 15 одновременно, баня с грубыми дощатыми палатями и железной печуркой. Большой вкопанный в землю чан, от которого сейчас осталась только огромная яма в сухой африканской земле. Все исчезнувшие со своих мест предметы, разумеется, не пропали. Они, сваленные в кучу, находились неподалеку, но батя успел удивиться скорости, с которой стала меняться крепость. Обернувшись, он внимательно посмотрел по сторонам и понял, что из-за недосыпа много чего не заметил по пути из штаба сюда. Одна из хижин уже лишилась крыши из сухих пальмовых листьев и драного одеяла, закрывающего вход. Сам вход имел следы разрушения, словно по нему прошлись кувалдой, и был уже прилично закопчен. Вторая прямо на глазах у командира внезапно сложилась подобно домику из картона, подняв облако пыли. Из-за нее с кувалдой, видимо, той самой, в руках, с довольной улыбкой и весь перемазанный пылью, вышел один из ополченцев, кивнул бате и улыбнулся еще шире. Батя не придумал ничего лучшего, как показать африканцу большой палец. Тот снова кивнул и направился к еще одной подготовленной к сносу хижине. «Батя, бать!» Обернувшись на возглас, командир увидел быстрым шагом идущего к нему психа. «Бать, мы тут посоветовались с парнями. Может, давай часть техники перегоним на крематорий? Я смотрел расписание обновлений. Там еще не скоро. Но на всякий случай отправим с ней Седова. Так можно сымитировать, что мы практически голые после нападения сектантов». У Горелого есть части старого орла, припасал для ремонта. Но вид у них, как после прямого попадания. Давай их отгребем к воротам, типа танки наши уничтожены. Орлов отгоним. Пусть вступят в бой с тыла, когда придет время. Еще туда можно спрятать монстроломку. Если у сектантов есть еще кинологи, она будет хорошим аргументом. Еще отгоним барахолку. Нагрузим ее всем, что нам надо спрятать, но не уничтожить. Один из БТРов – крушителя. «Крушителя оставь», – поправил батя. «Не уверен, что они знают про изобретение Горелого. Но вдруг?» «Рисковать не будем. Крушитель и малышка остаются. Про остальное помни. Нужно сымитировать, что техника уничтожена, а не исчезла». «Разберемся», – пообещал псих. «Тогда действуй. Мне идея нравится». Псих, довольный согласием бати, умчался прочь. А сам батя решил медленно пройтись по крепости и посмотреть, что еще успели сделать его люди за столь короткое время. Оказалось, многое. Не готовые искупать свои грехи и освобождаться люди взялись за работу с утроенным рвением. Следы пожаров и пуль, оказывается, успели появиться почти на всех хижинах, за исключением ближайших к штабу. Они пока стояли нетронутые. Несколько хижин, находившиеся ближе к воротам, были разрушены до основания, и даже наметанный глаз бати не мог найти ни единого признака, что сделано это было намеренно, а не в бою. Части уничтоженного орла уже перетащили к воротам. На частоколе, окружавшем крепость, тоже виднелись следы пули и копоть. Некоторые бревна были прожжены до дыр, наспех заделаны досками. Возле одной из них, не до конца замаскированной, красовался окоп, из которого виднелся ствол гранатомета. Возле других толпились африканцы с лопатами, выкапывая аналогичные укрепления. Пройдясь вдоль стен, батя направился в мастерскую Горелого. Здесь пока еще почти все выглядело, как и всегда. Под навесом красовались припаркованные в ряд БТРы, орлы и мотолыга. За ними виднелись монстроломка, малышка, крушитель и барахолка. Еще чуть дальше располагались юркие пикапы, форт, мрап и электричка Седова. Протиснувшись между рядами машин, батя нашел двойников Горелого и Паленого, ковыряющимися в большом ящике с инструментами. «Командир?» Заметив его, поднялся вроде бы Паленый. «Не отвлекайся», — махнул рукой батя. «Просто смотрю, крепость уже прилично изуродована. Остатки орла к воротам успели перетащить. Думал, мастерскую тоже разобрали». «С мастерской решили хитрее поступить, но нужно твое разрешение». Поднялся и Горелый. «Слушаю», — приготовился батя. «Командир, разреши все-таки выехать в рейд на недострой». С места в карьер начал Горелый. «Нам бы морских контейнеров из строительного городка привезти. Сделали бы что-то вроде подземного гаража. Снаружи ничего не видать, если въезд замаскировать, зато в нужный момент...» Батя задумался. Звучало хорошо, но он, не имея ни образования, ни тем более опыта в строительстве, никак не мог представить себе техническую сторону реализации этого проекта. Вернее, он догадывался, что морские контейнеры обладают достаточной крепостью, чтобы спокойно выдержать вес тонкого слоя земли и перемещающихся по ней людей. Но что, если над контейнером проедет хотя бы пикап, не говоря уж о многотонных танках и БТРах? Такое может произойти даже не в случае боя, а, например, при выезде с Африки перед обновлением. Выдержит контейнер этот вес или нет? Батя повторил вопрос вслух. «Я думаю, надо просто добавить укреплений, поставить балки, положить дополнительные настилы», — начал перечислять Горелый. «Сколько нужно рейдов, чтобы привезти все эти материалы? И сколько потребуется времени на оборудование этих гаражей?» Дослушав, уточнил батя. «До завтрашнего утра справитесь?» Горелый с Паленым переглянулись. «Вдвоем вряд ли справимся. Бать, нам бы людей выйди». «Отставить», — велел батя. «Идея мне нравится, но лишних людей нет. А крайний срок спрятать технику у нас до утра. Хотя что-то мне подсказывает, что в реальности времени еще меньше. Горелый, псих хотел увезти часть техники на крематорий. Машины готовы?» «Так точно, бать, готовы». «Тогда уводите. Остальные – привезти вид металлолома, который едва ездит. Задача ясна? Выполняйте». «Слушаюсь! Слушаюсь!» Одновременно кивнули двойники. Хотя было видно, что идея с подземным гаражом не дает им покоя. Однако батя знал. Самодеятельности не будет. По крайней мере, не сегодня. Не до того момента, когда сотня справится с врагами. Меньше чем через 2 часа часть техники вместе с Седым, Сёвой, Сауром и 3 ополченцами с хорошими навыками вождения выехала на крематорий в сопровождении тварей винта. Сам кинолог тоже двинулся на соседний лоскут на мраппе, но в отличие от остальных, его задачей было сопроводить колонну и вернуться в крепость. К сумеркам навес был частично сожжен, часть машин спрятана под его останками, а часть, красуясь пятнами свежей сажи, грязью и имитацией царапин и вмятин, рассредоточилась по крепости, встав так, чтобы казалось, что больше этот металлолом уже никуда не поедет. Крепость тоже претерпела новые изменения. Везде появились окопы-обманки и замаскированные настоящие хижины. Оставшиеся целыми, выглядели как наспех отремонтированные. В заранее определенных местах появились мины. Взрыватели, реагирующие на вес, разумеется, заменили на радио, чтобы не подорвался никто из сотни. А в сумерках батя понял, что не зря был уверен, что побитый вид крепости надо придать как можно быстрее. Понял, услышав сначала звук, похожий на включенную газонокосилку, а потом и вовсе разглядев в темнеющем небе едва заметную точку беспилотника.